и сказала: «Мы были у моря, Джо и я, в Хедвилл-Бэй, и там был песок, небо и солнце, и мы шли, шли, и ты должен был бы идти с нами. Почему тебя не было там? Почему?» Безмолвие придавило ее к земле. Вязы и тополя казались колоннами, изваянными из камня. Она подумала, что происходит с ним сейчас, какие перемены, каким он стал теперь. Она ничего не знала о том, как работает время, и, охваченная ужасом и неистовым желанием спасти его, освободить из этой земляной темницы и светлой деревянной коробки, вернуть к жизни, она вцепилась в дерн и стала разрывать его, а он легко поддавался под ее рукой, потому что не был утрамбован и не успел слежаться. Она выронила комья земли и не отряхнула прилипшей к рукам глины. И увидела перед собой его тело, вытянувшееся, затихшее, лежащее там в душной тьме, и уже тронутая кое-где у костей распадом, и волосы, ставшие сухими и ломкими, и кровь, свернувшаяся в жилах. Она принялась твердить себе снова и снова и снова то, что знала прежде, будучи в здравом уме. Все это, что лежит там, в земле, ничто. Это не Бен. Это его старая поношенная оболочка. Его кокон, отслуживший свой век, ставший ненужным. Бена здесь нет. Так где же он? Где? Ведь тело, которое она любила, и дыхание, не раз смешавшееся с ее дыханием, все, что было доступно ее зрению, ее слуху, ее прикосновениям, все это здесь, у нее под ногами, но уже другое, ставшее ничем. Если прежде она боялась подумать о том, что сделало упавшее дерево с телом Бена, то как это было ничтожно? Что это по сравнению с тем, что творит теперь с ним земля и ее соки, и все живые создания, обитающие в ней? Как они разрушают, крушат его, превращают в ничто? Какие-то слова, обрывки фраз кружились у нее в мозгу. Из них четко выделилась одна, и Рут произнесла ее вслух. «Время рождаться, время умирать». И почувствовала правду этих слов. И все же, если бы она, встретившись с Беном, знала, что его час пробьет так скоро, она бы тут же убежала от него, никогда не отважилась бы на этот отчаянный риск, именуемый любовью. Убежала бы. Она не знала ответа. Она вообще ничего больше не знала. Она приступила ту грань, за которой уже не было слез, и лежала на покрытой дерном могиле, чего-то ожидая, надеясь на что-то. И шли часы, и луна плыла по небу, а утешения не приходило, спасения не приходило. Она чувствовала только проникающий в тело холод и влажность земли и трав. Она уже перестала винить все и вся — Бога, жизнь, Бена, случай, упавшее дерево. Так случилось, так было предуказано, все обрело свое место. И все же она вскричала: «Прошу тебя! Прошу!» И сама не знала, о чем она просит. О, если бы и она могла умереть сейчас, здесь! Но она не умрет. Она продолжала лежать, и море, и солнце, и тепло, и умиротворение этого дня казались чем-то далеким-далеким из какой-то другой жизни. После этой ночи она неделю за неделей приходила сюда. Сидела или лежала возле могилы, Ее посещения не остались незамеченными, и слух о них пошел по деревне и распространился за ее пределами, и по всей округе толковали о ней, что-то предрекали, ждали. «К морю? Что ты